Глава 8. Несоответствие. Вадим вышел на крыльцо и увидел, что Эльнар уже ожидал его в машине. Погода была прекрасная, вид у Вадима отдохнувший, а настроение приподнятое. Он позволил себе с пару минут просто постоять, подставив лицо солнцу, и подышать полной грудью. Почему-то только сегодня он ощутил разницу между отравленным воздухом его родного города и свежестью того места, где он сейчас находился. Наконец, Вадим сел на переднее сиденье и посмотрел на сонного Эльнара. «Доброе утро», — бодро сказал он. «Сонное утро», — ворчливо ответил Эльнар. «Времени у нас предостаточно. Можем поехать на место, зайти в кафе и перекусить на террасе. Или просто попить кофе». «Отличное поручение. Могу приступать к выполнению?» — оживившись, поинтересовался Эльнар. Вадим согласно кивнул, и они поехали. По пути Вадим рассматривал пейзажи, слушал музыку и рассказы Эльнара. Они даже умудрились попасть в небольшой затор, который по местным меркам считался пробкой. Постояв минут 5 на перекрестке, они, смеясь, согласились друг с другом, что это ничто по сравнению с большими городами, где порой приходится тратить на такое расстояние не один час. Они прибыли на место всего за 20 минут, хотя Эльнар не торопился и ехал спокойно. Они условились, что Эльнар подождет Вадима в кафе. Вадим пересел на водительское кресло, достал из бардачка уложенные вчера деньги и, сделав радио громче, стал смотреть на происходящее вокруг. Через лобовое стекло он увидел, как из подъезда малоквартирного дома вышла женщина преклонного возраста. Она тяжело передвигалась, опираясь на палочку. Пройдя несколько шагов, она присела на скамейку, сложила руки на ручки трости и осмотрелась. Вдруг взгляд ее из блуждающего превратился в целенаправленный. Она сконцентрировала внимание на машине, в которой сидел Вадим. На ее лице отразилось неприкрытое недовольство, и она что-то буркнула в его сторону. Вадим смотрел на пожилую женщину и думал. Вот он, итог эволюции. Высшая форма жизни, которая потенциально является претендентом на переход на более высокий уровень развития и получение доступа к знаниям, которые превышают все, что было накоплено человечеством. Вадим мысленно смеялся, представляя, как выглядела бы встреча бабушки с ее создателями. Настроение его заметно улучшилось. Неожиданно раздался стук в стекло. Это был Николай, державший в одной руке стаканчик с кофе, а в другой — сигарету. Вадим разблокировал двери, и Николай, выбросив окурок, проскользнул внутрь. Николай залез в задний карман джинсов, достал оттуда маленький листочек, напечатанный на кассовой бумаге, и протянул Вадиму. «Вот твой талон, на 9:00, не опаздывай. У тебя 8 объектов. Фактически это занимало бы больше часа времени». «А где остальные документы?» «Все уже находится у девочки. Зайдешь, посмотришь на табло, увидишь номер своего окошка и подойдешь туда. Девочка только паспорт и доверку отсканирует, и все готово». «Понял», — ответил Вадим, достал из кармана стопку 5000-ных купюр и передал Николаю. «Дальнейшие действия?» «Смотри, сейчас ты подашь на постановку на кадастровый учет. Документы с центра пойдут в 11:00. Я зарегистрирую их в журнале исходящих и сам отнесу на рассмотрение к специалисту. Он парень нормальный, проверит, все ли соответствует действующему законодательству, и, если, как ты говоришь, все чисто, он внесет куда нужно соответствующую запись. Я проведу все по журналам и отнесу документы к регистрирующему право сотруднику. Так что не переживай. Послезавтра в 10 утра при перезаливке публичной карты твои объекты уже засветятся на ней». «Дай бог», — сказал обнадеженный Вадим. «А право? Когда пройдет его регистрация?» «Я не могу тебе по щелчку все сделать. Вообще 7 рабочих дней. Но с условием того, что ты платишь, я могу постараться, чтобы запись попала в базу уже в субботу. Раньше никак. Это будет выглядеть подозрительно, а мы должны соблюдать приличие. Записи пройдут все этапы, а выдача готового результата на руки всегда производится только в указанные в описи сроки. Чисто теоретически ты можешь заказать выписку, которая и будет документом о праве собственности, как только увидишь, что объектам были присвоены кадастровые номера. Ее может заказать кто угодно, это уже будет в открытом доступе. А документы, которые ты сдал, заберешь в установленные сроки. Сколько по времени я сэкономлю? Около 5 дней. К следующей среде будет выписка на руках. Ты можешь это все сделать? Легко. По 5 за штуку. Вадим залез в карман, достал кошелек и, отсчитав 40 тысяч, передал их Николаю. «Занимайся. К среде жду от тебя выписок, а дублирующие со всеми исходниками я заберу, когда положено». «Тогда по остаткам вознаграждения ориентируемся на среду. Я передам тебе выписки, ты мне деньги и разбежимся». «А в дальнейшем-то мы сможем сотрудничать?» «Так ты у нас вроде проездом, разве нет?» «Планы меняются». «Да, номер мой у тебя есть, но за беспредел я не берусь. Ускорить по-тихому, без нарушений или с мелкими ошибками в документах, чтобы не придирались, это я могу. Но регистрацию на основании ничего я тебе точно не сделаю». «За такое я и сам не возьмусь. Наша встреча и так обусловлена исключительно острой необходимостью», — успокоил его Вадим. «Ладно, до среды. А ты уже выдвигайся потихоньку. У тебя талон через 10 минут». «До встречи», — ответил Вадим, и Николай вышел из машины. Вадим, поняв, что подобного рода договоренности проходят на ура не только в Москве, но и в любом другом городе, на секунду почувствовал себя как дома. Взяв с собой все необходимое, он направился в центр приема документов. «Чего ты тут машину поставил?» — услышал он за спиной ворчание бабули. «Тебе что, места у дороги мало?» «Бабушка, и вам доброго здоровья и долгих лет жизни!» — добродушно крикнул ей Вадим. Она продолжила махать руками и бубнить ему в спину. «Убирай машину, негодник!» «Бабулечка, 10 минут, и меня уже здесь не будет!» Все так же улыбаясь, воскликнул Вадим и скрылся за поворотом. «Вот тебе венец эволюции», — уже самому себе сказал в проулке он. Убедившись в том, что до указанного в талоне времени осталось пара минут, охранник пропустил Вадима через КПП Центра приема документов. Тот прошел в зал и, остановившись у большого экрана, где высвечивались номера талонов и окон, замер в ожидании. В этот момент на его телефон поступил вызов с неизвестного номера. «Да, алло. Приветствую, Никита. На 10:00. Отлично. Тебе надо подать заявление на прекращение дела». «Да, прекращение». «Да, получишь опись, сфотографируй и пришли мне». «Все, удачи». Большие электронные часы переключились на 9:00, и на экране загорелся его талон рядом с окном номер 5. Вадим подошел к указанному месту и присел в кресло. На противоположной стороне сидела милая девушка. Она посмотрела на Вадима и сказала: «Давайте, что у вас?» Вадим подал ей доверенность, паспорт и распечатанные платежки. «Так, паспорт и доверенность мне пригодятся, а вот платежки будут проверены в момент регистрации в электронном виде, так что это забирайте обратно», — пояснила она, возвращая Вадиму квитанции об оплате. Вадим молча принял бумаги. Девушка отсканировала паспорт и доверенность и принялась что-то набирать на клавиатуре. Вадим наблюдал за девушкой и представлял себе, как девушка загружает его данные в виртуальный мир документов, контролирует и направляет их, а другая девушка сидит за компьютером и управляет этой девушкой. И есть еще следующая, которая управляет предыдущей. Он подумал, что те аргументы, которые применимы к его миру, вполне могут быть применимы и к миру, который находится на уровень выше. «Распишитесь», — громко произнесла девушка и, увидев, что Вадим обратил на нее внимание, добавила: «Вадим Николаевич, вернитесь к нам, пожалуйста». «Простите, что-то я задумался». Вадим взял описи, расписался в отмеченных галочкой местах и вернул их девушке. Та поставила свои подписи и, написав от руки дату, после которой Вадим мог забрать документы, передала ему паспорт, доверенность и опись. Вадим уточнил, закончена ли процедура, и, получив положительный ответ, попрощался и направился к выходу. Оказавшись на улице, он услышал очередной звонок. Это был Сергей. Вадим повторил недавние инструкции о том, что необходимо подать документы на закрытие дела. Сергей, в отличие от Никиты, дополнительных вопросов не задал, только уточнил, нужно ли ему будет дожидаться результатов. Вадим понимал, что раньше понедельника им документы никто не вернет. Но он знал, что на заявление о прекращении рассмотрения дела отведен один день, и их заявления не пересекутся по той простой причине, что в пакете документов его посланников недостаточно оснований для внесения записи. В свою очередь, его запись должна пройти без проблем, учитывая, что внимание оппонентов приковано к Москве и Сочи, а значит, их усилия по созданию препятствий не будут направлены на другие места. Вадиму за свою практику приходилось находиться и на противоположной стороне, поэтому он продумывал и предполагаемые контрмеры, и действовал на опережение. Вадим направился к машине, предварительно позвонив Эльнару и узнав, что тот ждет его там. Во дворике перед ним открылось неожиданное зрелище. Эльнар сидел на скамейке рядом с уже известной бабулей, смеялся, а она, завороженно его слушала и улыбалась до ушей, выглядя при этом уже совсем не ворчливой теткой, а вполне себе милой старушкой. «А вот и мой друг», — сказал Эльнар женщине, когда к ним подошел Вадим. «Это негодник, который поставил тут машину», — произнесла она уже без всякой злобы. «Клавдия Федоровна, это я поставил машину. У дороги совсем не было места», — покаялся Эльнар. «Ну да, понакупают машин, ставить некуда. Скоро понаставят, чтоб по головам ходить будем», — продолжала она бурчать по инерции. «Клавдия Федоровна, мы отойдем на несколько минут, а потом вернемся и уедем, хорошо?» «Ну идите, а я погляжу, чтобы вам колеса не поснимали». «Ой, спасибо!» — протянул Эльнар, пожимая ее ладонь обеими руками. Вадим закинул бумаги на заднее сиденье и закрыл машину. На вопрос Эльнара, для чего нужна отсрочка, Вадим напомнил, что вообще-то они планировали выпить кофе и перекусить. Они зашли на террасу кафе и присели за столик. Попросив кофе и пирожные, они стали болтать о том, о сём. Вдруг Вадим увидел, что на парковку администрации заехал черный седан. Вадим прервал Эльнара красноречивым кивком в сторону машины. Эльнар подтвердил, что ее номерные знаки совпадают с той машиной, которая вечно маячила возле объекта. Некоторое время они настороженно поглядывали в сторону седана. Вскоре из администрации вышел Эдуард и неторопливо проследовал к автомобилю. Он провел несколько минут на заднем сидении и вышел, держа в руках черную непрозрачную папку. Несколько секунд он осматривался по сторонам, а затем остановил взгляд на Вадиме и Эльнаре, застегнул пуговицу пиджака и направился прямо к их столику. Эдуард Петрович поздоровался и, увидев приглашающий жест Вадима, присел на свободный стул, подозвал официантку и попросил приготовить ему чай. «Возраст, понимаете ли, раньше очень любил кофе и пил его прямо как вы, при любом удобном случае. А вот теперь узнал про такое понятие, как давление». Он мягко прокомментировал свой выбор. Эльнар выглядел очень напряженно. Колючие взгляды, которые он время от времени кидал на врага, выдавали его вспыльчивый характер. Вадим же внешне не проявлял неприязни. Наоборот, можно было подумать, что он рад визиту Эдуарда Петровича. «Я не понял, вы пришли лекцию по ЗОЖ прочитать или что?» Довольно грубо перебил его Эльнар. «Ох уж эти юноши горячих кровей!» Все тем же спокойным голосом отреагировал Эдуард Петрович и, посмотрев на Вадима, продолжил. «Вадим Николаевич, могу я попросить вашей аудиенции?» Вадим извинился перед Эльнаром и попросил дать им пару минут для разговора. Тот нехотя встал и сказал, что проведает новую подружку. Вадим улыбнулся, вспомнив Клавдию Федоровну, которая, как цербер, сторожит колеса на их машине. «Ну что ж, Эдуард Петрович, чем же все-таки мы обязаны?» — поинтересовался Вадим. «Вадим, я, конечно, понимаю, что я в возрасте и что должность располагает, но все же оппоненты мы с вами там», — он неопределенно махнул рукой. «А тут мы обычные люди, поэтому давайте обойдемся без отчеств». «Хорошо, Эдуард. Так все же». «Знаете, мне стало любопытно. Мне сказали, что вам поступило интересное предложение. И что же мы видим?» «Сегодня стало известно, что ваша фирма теперь со мной, и у меня должен был появиться новый коллега, а теперь выясняется, что вы более не являетесь ее сотрудником». Вадим понял, что его заявление на увольнение дошло до адресата, и фирма подключается к этому делу, то есть у него появляется противник из его же окружения. Ему стало неприятно от мысли о том, что завтра на проверке он, скорее всего, увидит на противоположной стороне Сергея или Татьяну Викторовну. «Что поделать, Эдуард? Я не могу менять свою позицию по данному случаю. А ваша сдержанность, кстати, достойна восхищения. Приятно, что вы понимаете и разделяете то, что мы делаем по поручению клиентов, и то, чего мы бы хотели сами. Я тоже понимаю, что у вас полно работы, но есть вышестоящие люди, а над ними есть те, кто стоит еще выше, и они вместе навязывают вам свою волю. Это дело никоим образом не отражает ваши интересы. Оно является обязанностью. И даже в случае успеха ваши старания будут восприниматься как само собой разумеющиеся». Эдуард посмотрел на Вадима и, немного помедлив, спросил. «Могу я поинтересоваться одной деталью?» «Конечно. Спрос не бьет в нос». «Ошибка была в том, что мы действовали через фирму, а не обратились к вам лично. Или ваш работодатель сделал вам более заманчивое предложение?» «Я не понимаю причин вашего риска. Вы отказались от своей работы. Вы в чужом городе, где представляете интересы туриста, который сегодня тут, а завтра там. Что будете делать, когда все закончится? Турист уедет, а вам ни здесь, ни дома рады не будут». Вадим молчал. Он смотрел на проходящих мимо людей, на окружающую суету и думал о том, что и сам хотел бы знать ответ на заданный Эдуардом вопрос. Он понимал только то, что четко видел результат, но еще не знал пути, по которому он к нему придет. Наконец он произнес. «Эдуард, вопрос очень интересный. Но предположения в корне неверны. Сделать предложение фирме, а не мне, было логичнее. Что касается того, что мой клиент — турист, а тот человек, чьи интересы представляете вы, местный, мол, я должен был сочувствовать ему, я с этим в корне не согласен. Ни с моральной точки зрения, ни с какой-либо еще. Интерес, который преследует ваш бизнесмен, мне стал понятен еще в первый день. И заключается он в сокращении его налоговой базы. А по факту на объекте остался бы пустырь с уродливой постройкой в центре, которая использовалась бы как склад. Мой же турист собирается реализовать потенциал объекта и принести пользу городу. Он начнет строительство, создаст рабочие места. Не на бумаге, а в реальности. Поэтому вопросы морали явно на моей стороне. Мой клиент вверил мне судьбу данного дела. Я, конечно, не святой, но из-за мелкой надбавки или своего рабочего места не смогу поступиться принципами. Бросить клиента потому, что другая сторона мне заплатила больше, или потому, что моему руководству дали пряник слаще, эти принципы схожи с другой профессией, к которой я себя не отношу. За мое благосостояние я не переживал бы так на вашем месте. Мой турист уедет, а объект останется, равно как и его планы на него. Поэтому, когда мы достигнем успеха, и заметьте, я говорю, когда, а не если, мне будет чем заняться». Вадим немного помедлил и добавил. «Я вас очень уважаю, и я уверен, что когда после окончания нашего дела я приду к вам по вопросам строительства, вы встретите меня не в качестве оппонента, а в качестве чиновника, добросовестно исполняющего свои должностные обязанности, а не чьи-то поручения». Вадим старался держать эмоции под контролем, но чувствовал, что входит в азарт. «Ведь вы, Эдуард, неплохой человек и специалист очень хороший, поскольку просто хорошие люди не доходят до ваших должностей». Эдуард улыбнулся. «Успокойтесь, Вадим. Мой вопрос, смотрю, вас изрядно завел. Но благодарю за искренний ответ». «Да не за что», — ответил Вадим, мысленно ругая себя за проявление излишней эмоциональности. «Молодость — вот ваша сила. Энтузиазм, способность верить в идеи, готовность к риску. Я искренне желаю вам удачи». Эдуард поднялся. «Я рад нашему знакомству и обязательно приглашу вас на чай, если вы все же начнете стройку. До встречи, Эдуард». Они пожали друг другу руки, и Эдуард направился к выходу. Вадим попросил у официантки счет и, продолжая смотреть на пешеходную зону, отметил, что, несмотря на то, что он находился в деловом центре города, люди никуда не торопились и выглядели расслабленно. Он подумал, что дело сделано, процесс регистрации запущен, и ему ничего не остается, кроме как ждать. Ему стало любопытно, кто из его коллег приедет на проверку. Предположив, что Татьяна Викторовна захочет его зацепить, он остановился на версии о том, что его противником будет назначен Сергей. Оставив щедрые чаевые, Вадим направился во дворик, где рассчитывал увидеть Эльнара. Но ошибся. Скамейка была пуста, а Эльнар сидел в машине. Вадим хотел было извиниться за длительное ожидание, но передумал, заметив на лице водителя выражение досады. «Эльнар, отвези меня в торговый центр, где можно погулять. Или парк, хрен его знает. Хочется отстраниться от работы, а то сейчас голова лопнет». Когда они доехали до парка, Вадим сказал Эльнару, что хочет побыть один, и направился вглубь зеленой зоны. Он ощутил запах весны. Он прошелся по плиточным дорожкам и вышел к озеру с островом посередине. Остановившись у машины, переоборудованной в кафе на колесах, он попросил приготовить ему что-нибудь вкусное. Получив заказ, он уселся на бетонный парапет, закрыл глаза и ощутил на себе тепло солнечных лучей. Он просидел так несколько минут, а когда вновь открыл глаза, ему показалось, что мир заиграл более яркими красками. Он смотрел на катающихся на катамаранах людей, слушал пение птиц и думал, насколько же все вокруг прекрасно. Как могли быть правы Роман с Александрой, говоря, что это все может быть нереальным? Но в то же время он был согласен со словами Александры. Все это не могло быть результатом совпадений. Он увидел, что две девушки присели на парапет неподалеку от него. Они болтали, смеялись и держали в руках цветные напитки с трубочками. Вадим попытался осознать возможность того, что они могут быть нереальными, но у него это никак не получалось. «К черту это!» — сказал он вслух и улыбнулся. «Я реален», — добавил он уже про себя. Он переключил мысли на то, что было бы, если бы он согласился на предложение бывшей начальницы. Наезжал бы он на своих сегодняшних клиентов или вернулся бы в Москву, где его сняли бы с дел, которые ему интересны. Вадим пришел к выводу, что он проиграл в финансовом плане. Перейдя на другую сторону, он смог бы зарабатывать больше, хоть и не сразу. Но поступив так, он бы потерял то, что для него важнее всего — интерес. Сейчас он свободен в выборе действий, и его не пугала ответственность, которую он на себя взял. К тому же он был уверен, что работу ему искать не придется. Роману нелогично искать специалиста, когда у него под рукой был Вадим. Вадим поднялся с парапета и направился к машине. Эльнар, как обычно, играл на телефоне, и это немного рассмешило Вадима. «Во что ты там рубишься постоянно?» «Зомби крошу», — нехотя ответил Эльнар, пряча телефон. «Ладно, поехали домой. Посмотрю, что за материал мне накидали, а ты будешь дальше своих зомби истреблять». Вадим зашел к себе в кабинет и увидел на столе несколько журналов и папок разной толщины. Он начал просматривать названия. Расчеты, сметы, презентация, пиар, статьи. Отложив в сторону журнала заглавленный «Эскизный проект комплекса «Параллель», он обратил внимание на то, что отдельно лежит целая стопка папок. На первой из них было написано «Рабочий проект комплекса «Параллель», а остальные оказались приложениями к нему, касающимися сетей, вспомогательных зданий, коммуникаций. Вадим пришел в восторг, осознав масштаб мероприятия. Он был поражен тем, что Роман, прежде чем приступить к поискам участка, распланировал все, включая рекламную стратегию и печатные материалы. Взяв эскизный проект, он прилег на диван и начал листать картинки. По мере того, как он вникал в ситуацию, его хорошее настроение сменялось ужасом. Общая картина комплекса представляла собой целый город, в центре которого стояло высокое здание с общей основой, из которой выходили две параллельные зеркальные высотки. Вокруг располагалось множество вспомогательных зданий в едином стиле. Все это никак не вязалось с реальностью и было больше похоже на сказку. Вадим вернулся в кабинет и просмотрел другие папки. У него пар из ушей валил от того, насколько гигантской оказалась задумка. Мозг его разрывали десятки вопросов. Проект включал в себя частную клинику, торговые площади, бизнес-центры, исследовательские центры, жилые зоны. Весь день Вадим провел, ознакомляясь с материалами и статьями, и к вечеру настолько переутомился, что почувствовал, как перед глазами плывут мушки. Он отложил бумаги в сторону и попытался расслабиться, но увиденные им объемы никак не оставляли его в покое. Вадим взял журнал и направился в комнату с камином, почти уверенный, что Роман сидит там с ликером. Вадим понимал, что Роман обладает большими деньгами, но, оказывается, даже не предполагал, насколько большими. Ему стало неловко, что человек, который мыслит такими масштабами, тратит время на мелкие проблемы Вадима, выслушивает его и дает советы, поучает. Вадим всеми силами пытался опустить авторитет Романа до своего уровня, чтобы по-прежнему спокойно его воспринимать и не заглядывать в рот при каждом его слове. Количество нулей в его активах не умещается у тебя в голове. Ты думал, что на объекте планируется строительство торгового центра, а выяснилось, что там появится нечто, плохо укладывающееся в твое бедное воображение? Все это не имеет никакого значения. Ты все тот же Вадим, а он все тот же Роман, — убеждал он себя. Войдя в комнату с камином, Вадим услышал, как Александр с Романом привычно обсуждают красные цифры, плавающие на черных экранах. Заметив его, они убрали планшеты. «Александра, ты свободна, но продолжай отслеживать состояние. В случае, если ситуация станет критичной, мы притормозим. Я предполагаю, что, судя по параметрам, есть смысл притормозить. Наши параметры за то время, пока мы здесь, ошиблись во всем, кроме самой цели. Но все же скажи, если будет критично». Повернувшись к Вадиму, Роман с улыбкой сказал: «Добрый вечер. Вы на традиционные вечерние посиделки?» «Не совсем», — пытаясь сохранять спокойствие, ответил Вадим. «У меня есть вопросы, но, боюсь, не имея на них ответа, я не смогу выполнять свои обязанности». «Иначе говоря, любопытство тебя обуяло», — усмехнулся Роман. «Можно и так выразиться». Вадим на несколько секунд задумался, и тут его осенило. «Это всего лишь любопытство. Я пока не знаю цели, и как только я ее узнаю, все отступит». Мгновенно испытав облегчение, он произнес вслух: «Да, это скорее любопытство». «Я отлучусь», — проговорила Александра. Роман пригласил Вадима присесть, после чего подошла женщина, и Роман распорядился организовать все как обычно. Буквально через минуту Вадим держал в руке стакан с ликером. «Так какой у тебя вопрос?» «Вы хотите строить это?» — Вадим показал Роману нарисованные в журнале объекты. «Именно». «Но почему тут?» — изумленно спросил Вадим. «А почему не тут? Мне кажется, любой город, даже любая страна будет драться за этот объект. Это сотни, а то и тысячи рабочих мест. Гигантские масштабы и огромные вливания денег в регион. Вам землю предоставят на блюдечке и приплатят, чтобы вы строились там. Но вы выбрали именно этот город и эту страну». «Понимаешь ли, Вадим, я думал точно так же, как ты. Но реальность в том, что мы с тобой сидим тут». «То есть вы пытались?» — еще больше удивился Вадим. «Да, пытался. И вот к чему это привело. Мы сидим тут вдвоем». «Но как?» «Я шел с гораздо меньшим проектом, с центральной башней. Мне говорили все то же самое, что сейчас говоришь ты. И мои знакомые вышли на бизнесмена, который мог бы помочь в реализации. С ним мы сейчас бодаемся». Он с радостью откликнулся и предложил мне помощь. «Поначалу все было классно, но в скором времени мне сообщили, что надо заменить в проекте марку используемого металла и строительную организацию. Ах да, и сметы должны были чуточку подорожать, всего-то на 25%. Надеюсь, ты помнишь, в какой сфере наш друг владеет предприятиями? Строительство и металлургия». Вадим вдруг прозрел. Значит, истинной причиной рвения его оппонента было не налогообложение. Он просто хотел ставить палки в колеса. «Естественно, я отказался, поскольку там переплата более 50 миллионов только на металле, и это только на центральном здании. А представь разницу на всем комплексе». «Мне не жалко денег, но обидно, когда меня держат за идиота. В итоге я сказал, что мне неинтересно подобное сотрудничество. Спустя некоторое время меня свели с новым бизнесменом, которого ты уже знаешь. И его участок мне очень подошел, как своим расположением, так и возможностью в дальнейшем расширяться. Я вылетел на место, засветился где-то, и вуаля! Металлург меня обнаружил, и его заинтересовали налоговые льготы этого субъекта. А я пошел на принцип и обращаться к нему не собираюсь. Тебя я не видел смысла вводить в курс дела. Все крупные игроки были предупреждены, поэтому нужно было обращаться в среднюю фирму. Мы изучили открытую статистическую информацию, собранную из судебной системы. В базе данных по подобным делам выдавалось много кейсов с твоей фамилией. Мы направились за тобой, а дальше ты сам знаешь». «Я стал частью вашей игры», — сказал Вадим, осознав, что он лишился работы только ради того, чтобы Роман имел возможность поиграть на нервах у жадного бизнесмена. «Да успокойся ты. Мы и предположить не могли, что ты так все выкрутишь. Ты переживаешь, что рискнул и ушел с работы. Но я тебе сразу говорил, что, выиграв дело, ты получишь больше, чем денежные средства на расчетный счет. И я тебе не врал, но об этом пока рано говорить». Вадим молча слушал и пытался сопоставить ранее имеющиеся у него факты с теми, которые стали ему известны сейчас. «Что это будет за объект?» «Исследовательский центр нового типа», — с гордостью заявил Роман. «Как ты понял, я искренне верю в свое увлечение. Но моих знаний не хватает, а вопросы, которые я хочу прояснить, решаются очень долго. Теория эволюции Дарвина просуществовала более 100 лет, прежде чем ее поставили под сомнение. 100 лет у меня нет, а вопросов становится все больше и больше. Я умею зарабатывать и предвидеть». Но когда я хочу провести какое-либо исследование, мне приходится становиться инвестором в той или иной области. Проблем в количестве ученых нет. Пытливых умов более чем достаточно. Но в существующей реальности все завязано на деньгах. К сожалению, в любой реальности существует период времени, когда деньги имеют большее значение, чем знания. Я организовал институт, который функционирует по сей день, и получил от него бизнес-план по созданию самообеспечивающегося научно-исследовательского центра. Если ты обратишь внимание на проект, то увидишь, что в центре стоит здание, которое считается главным, поскольку там осуществляется бизнес. Но если посмотреть налоговую карту комплекса и расчет финансовых потоков, то станет ясно, что это здание — один из источников дохода, а главным выгодоприобретателем будет выступать научный центр. Это мой личный проект, но многие из моих знакомых готовы влить инвестиции. Но они попросту будут не нужны, поскольку в ходе проведения исследований сами испытуемые будут приносить нам деньги, при этом предоставляя данные для исследований. Нынешнее законодательство прекрасно для этого подходит. Человек может получить квалифицированную помощь нейрохирурга с хорошей скидкой, дав разрешение на сбор данных о себе. Есть возможность в буквальном смысле заглянуть людям в голову для наблюдения квантовых процессов, о которых ученые пока только догадываются. Но в данном случае мы делаем доброе дело. Спасаем человеку жизнь и получаем за это деньги, а параллельно собираем статистические данные. И такой замкнутый цикл мы имеем во всем, поскольку тут есть единый центр с главным мозгом, который собирает прибыль от каждого источника и распределяет ее в нужном направлении. Ты правильно заметил, это не сотни рабочих мест, а тысячи. Да и уровень развития, который принесет данный комплекс, будет немалый. «Но почему вы так сосредоточены на земных вещах? Все доказательства из тех, что вы предоставляли, кроме зарождения самой клетки и процесса эволюции, касались космического и того, что человеку не подходят условия Земли. А все космическое, как вы говорили, может сожрать любое количество денег. Даже полет на Марс, по самым скромным подсчетам, требует более 400 миллиардов долларов. Так ведь и всех денег мира не хватит». «Доказательства указывают на несоответствие. Мы видим их как следствие и воспринимаем уже как данность. Но магия происходит тут, что напрямую показывает виртуальность». «О чем вы?» — заинтересованно спросил Вадим. «Понимаешь, существуют прямые доказательства». «Эх, Александра лучше объясняет, чем я. Но все же. Вот смотри. Быстрее скорости света теоретически ничего нет. А если и есть, то оно имеет скорость. Но уже сейчас есть доказанные моменты. В ходе проверки запутанности частиц, как только происходит измерение одной, другая принимает необходимые направления. были получены данные, что скорость в этом понятии отсутствует. Передача данных происходит единовременно. И это ничем, кроме как написанным кодом, не объясняется. Также суперпозиция, как прямое доказательство с фотонами света, которые реагируют на наблюдение. Они, будучи неживыми, реагируют на факт наблюдения. И пока ты не наблюдаешь, они ведут себя как волны. А как только ты включаешь наблюдение, они превращаются в частицу. Смоделированная пушка, выстреливая по одному фотону за раз, дает результат и следы от столкновения волн. Но при написании программы не продумывался тот факт, что кто-то умудрится выпускать один фотон в сторону двух щелей. А результат-то предначертан. Вот и получилось, что человек научно наблюдает факт того, что один фотон после выпуска проходит одновременно через два разделенных отверстия, превращается в волну и дает множественность касаний на плоскости. А как только появляется факт наблюдения, пропадает волновой эффект. Это защита виртуальности от ее раскрытия. Но наука все равно уперта и ищет оправдание. Разве тебе не хочется знать всего этого? Вы знаете, Роман, за эту неделю я узнал про наше происхождение и про Вселенную больше, чем за всю жизнь. И что еще страшнее, я, кажется, начинаю в это верить, — искренне признался Вадим. Что делать, если не просто будут получены доказательства того, что мы живем в виртуальном мире, а придет понимание этого факта? Что будет, если мы осознаем, что мы — плод деятельности машины? Вадим, для тебя эта реальность полностью реальна, поскольку ты ее продукт. А для меня, допустим, она виртуальна, поскольку, предположим, я пользователь и погружен в нее. Логично предположить, что цель в существовании твоего мира есть у меня, но не у тебя. Вадим быстро нашел ответ, но ему не хотелось его озвучивать, и он попытался найти другое объяснение. Нет, Вадим, в приведенном примере у нас цель одна. И у тебя, и у меня. Но у меня цель заключается в том, чтобы получить результат, а у тебя — в том, чтобы дать мне этот результат. Но какой? Неужели существование целого мира может быть обусловлено единственной целью — сформировать один продвинутый кадр? А почему нет? Ты предполагаешь, что виртуальный мир — это суперсложная конструкция. А может оказаться так, что в 20-метровом помещении сидит девушка-администратор и управляет 10-15 мирами на одном компьютере. А в здании таких помещений больше тысячи, а миров больше 10 000. И мы с тобой находимся лишь в одном из них. Скажи, какова значимость твоего мира для девушки, которая смотрит за 10 аналогичными? И хорошо, если проект социальный и направлен на развитие общества. А подумай, что если мы живем в мире, который смоделирован для того, чтобы узнать процент выживания при столкновении с космическим астероидом, и мы находимся на стадии подготовки к тому, чтобы получить возможность решить проблему. И в чем же будет смысл твоего существования в случае однозначно смоделированной для погибели планеты? Вадим не мог найти даже предположительный ответ на этот вопрос. Я думаю, Вадим, в таких мирах не было бы возможности даже вести беседы на эти темы. И уже сам факт нашего разговора, а также ряд показанных нам доказательств и возможность их обнаружить, наполняют жизнь смыслом. Вашей целью выступает развитие, познание. Вам даны ключевые инструменты, такие как присущее человеку сознание, и двигающий вперед любопытство. Роман замолчал, а потом рассмеялся и, похлопав Вадима по колену, добавил: «Вадим, выходи из транса!» Вадим пытался переварить полученную информацию и справиться с давящим на него грузом. «Вы знаете, одно дело воспринимать это как разговор за стаканчиком алкоголя, а совсем другое — понимать, что собеседник искренне верит в это и предоставлять доводы и доказательства? Для меня это как раз легкая беседа за бокальчиком ликера. Верю я, а не ты. Это разговор, а не вербовка. Я ни в коем случае не навязываю тебе свое мировоззрение, а просто рассказываю мнения и известные мне материалы. Даже больше скажу. Ты получишь ответы на задаваемые мне вопросы. Так что твоя позиция накручена и надумана. Как ты захочешь, так данный разговор и воспримешь. Они оба замолчали. Роман меланхолично смотрел на камин. Вадим пил ликер и понимал, что ничего не понимает. «Пойду-ка я, наверное, спать», — сказал Вадим. «Слишком уж большой волной информации меня сегодня накрыло». «Конечно. Завтра будет не менее интересный день. Проверка, как-никак. За нее я не переживаю». «Почему?» «Могу вам тоже открыть секрет». Вадим сделал пару глубоких глотков и скривился от того, что букет вкусов превратился в сплошную горечь. «Очень любопытно». «Когда я узнал вашу проблему, то она мне показалась неразрешимой ввиду ее нерентабельности. Но я давно привык разделять эти понятия. Есть проблемы, а есть расходы. Те, кто рассматривал этот вопрос, думали о расходах, а не о ситуации. Я же откинул средства. План и результат оказались просты. Для большинства деньги — ключевой момент, который воспринимается физической проблемой. Но то, как вы меня нанимали на работу, дало четко понять, что переживать о расходах вообще не стоит. Остальные пытались озвучить свое предложение, а полученные после подсчетов суммы пугали их. Они и минимальные цифры сказать боялись, не говоря уже про то, что нужно было что-то еще сверху накрутить, чтобы заработать. Вот, в принципе, и все. Интересная позиция. Пожалуй, я соглашусь. «Спокойной ночи. Завтра посмотрим, что нас ждет в смоделированной ситуации», — сказал Вадим, наигранно улыбнулся, поскольку не понимал, пошутил он или нет, и поднялся с кресла. «А ведь придумали задачку не из легких. Задача не сложна. Вечерние беседы сложнее». «Не думай об этом. Спокойной ночи, Вадим».